Глава 11. Пробуждение не принесло девушкам ничего, кроме горестных мыслей. Изменить в создавшейся ситуации они ничего не могли. Хоть град с дождем и прекратились, а сквозь листву высоких деревьев пробивалось солнце, девушки не были рады этой перемене. Уж лучше бы они умерли от холода ночью, или их съели голодные дикие звери. Но нет, этого не случилось, и они были вынуждены продолжить свой бесцельный путь, сопровождаемый горечью разочарования. Лори вылезла из сумки и грустно сидела на плече Элизабет. Ночью она пыталась связаться с мистером Ковгансом, но ей ничего не удалось. Волшебство Кровби не действовало на территории Ибварка. Это не могло не печалить мышку, которая проклинала себя за то, что не в состоянии спасти свою любимую хозяйку. «Неужели мистер Ковганс не знал о том, с чем мы будем вынуждены столкнуться в Ибварке?» — негодовала Элизабет, жалуясь Лори. — Он не предупредил нас обо всем этом. Как он мог? Даже Селина и то помогла нам. А он и пальцем о палец не стукнул, чтобы избавить нас от всех сюрпризов Ибварка. Неужели мы безразличны ему, Лори? — Ты же знаешь, что нет, — проворчала Лори. — Тем более он отговаривал тебя от этой затеи, предупреждая, что будет нелегко. — Нелегко — это одно дело, а невозможно — другое. «То есть ты хочешь сказать, что отказалась бы от этого предприятия, если бы знала, что заблудишься в лесу?» — насмешливо поинтересовалась Лори. «Нет, конечно», — в гневе ответила Элизабет. «А чего ты тогда хочешь? Хоть знала бы, хоть нет, ты все равно заблудилась и не можешь найти выхода», — констатировала факт мышка. «Но мистер Ковганс наверняка знает, что у меня неприятности, но не предпринимает ничего, чтобы помочь мне. Разве это справедливо?» Отчаянию Элизабет не было предела. Внезапно в их разговор вмешалась Тамрета. «Если мистер Ковганс и знает о нашем положении, он все равно не может нам помочь, даже при всем своем огромном желании». «Это почему же?» – удивилась Элизабет. «Значит, Селина может нам помочь, а он нет?» «Вот именно. Ты забываешь о том, что Селина ворл, а ворлы на многое способны. Почему же ты сейчас не в состоянии вытащить нас отсюда?» Элизабет аж остановилась на секунду, но затем продолжила путь. «Мне не хватает силы моего острова. Он питает ворлов энергией, поэтому мои заклинания не имеют силы, а ваши заклинания тоже бесполезны, потому что между Кровби и Ибварком океан нейтральности, нейтрализующий силу заклинаний. Именно океан нейтральности и мешает мистеру Ковгансу помочь вам. Его сила сейчас бесполезна. Кстати, в Кровби тоже не действуют заклинания Ибварка. Однако, как помнится, это вовсе не помешало Дайнеру пользоваться заклинанием злого мага», — недовольно проворчала Элизабет, спотыкаясь о валявшуюся на земле ветку. «Он вообще никакими заклинаниями, кроме как этим, и не пользовался. Как ты объяснишь это? Он слишком долго прожил в Кровби, и только поэтому это заклинание было дееспособным. Если бы ты столько прожила в Ибварке, сколько Дайнер в Кровби, то твои заклинания имели бы успех», — логично подытожила Тамрета. «Но кто же нам поможет в такой ситуации? Мы же погибнем!» Элизабет в отчаянии заломила руки, пытаясь справиться с чувством безысходности. «Постой!» — голос Тамреты прозвучал как выстрел. «Как мы могли забыть про Селину? Именно она и поможет нам!» «Действительно!» — обрадовалась Лори. «Чего это мы не подумали о ней раньше?» «Вы слишком были заняты причитаниями и сожалениями», — ответила Тамрета. «Не будем терять времени», — заторопилась Элизабет. «Надо разбить розовый шар и попросить Селину о помощи». Сказано, сделано. Порывшись в сумке, девушки извлекли из-под вороха сменной одежды розовый шар. Он немного поменялся в цвете, отливая сиреневым. Внутри него сотнями крошечных вулканов взрывались желтые звезды, а фиолетовый вихрь смешивал все это буйство красок в один тон. Тамрета слегка надавила на его сферу, и шар прогнулся. Однако при более сильном нажатии пальцы девушки провалились внутрь сферы. Чувство гармонии охватило ее, хоть разум говорил, что нет ничего гармоничного в ее плачевном положении, ободранная, голодная и потерявшаяся в лесу. «Интересно, а как его можно разбить, если он жидкий и живой?» — озвучила свою мысль Элизабет, в задумчивости проводя по шару пальцем. «Попробуйте его уронить», — предложила Лори. Тамрета тут же разжала пальцы, и шар мягко скользнул на землю. Однако он даже и не подумал разбиться. Мало этого, так внутрь его сферы попал сухой сучок. Внезапно шар несколько раз поменялся в цвете и стал прозрачным. Сквозь прозрачные контуры был виден сучок, который вдруг дрогнул и прямо на глазах изумленных подруг стал расти и наливаться жизнью. Его стремительный рост продолжался, пока сучок не взвился выше многовековых деревьев. Листва на нем была настолько яркой и резной, что все остальные деревья в лесу меркли перед новоиспеченным исполином. Он торжественно возвышался над остальной растительностью леса, гордо шевеля массивными ветвями на ветру. «Это, конечно, прекрасно», — раздался голосок Лори, — «но это не решает нашей проблемы. По-моему, шар надо бросить, силой ударив об землю». Элизабет тут же решила последовать совету мышки. Она подняла откатившийся от нового дерева шар. Он вновь стал розовым, и на сей раз внутри него ничего не происходило. Элизабет подняла руку с шаром повыше и, что есть силы, бросила его на землю. Шар упал с хлюпающим звуком и растекся по земле, превращаясь в розовую лужицу. «Жалко шар», — произнесла Лори. «Такой был красивый». «А мне жаль, что больше мы не сможем им воспользоваться», — с грустью в голосе сказала Тамретта. Видимо, шар ей был очень дорог, связывая ее с родиной. «Мне кажется», — вмешалась Элизабет, — «что со своими сожалениями вы даже не заметили, что помощь к нам так и не подоспела». «Ты ошибаешься, девочка», — раздался мягкий теплый голос женщины-ворла, и среди деревьев появилась Селина. «Простите, госпожа», — смутилась Элизабет. «Не беспокойся», — успокоила ее Селина. «Что заставило вас разбить шар?» «Похоже, мы заблудились», — печально произнесла Лис. «Это неудивительно», — заметила Селина. «Этот лес никого не пропускает. Любой, кто ступит на его территорию, неизбежно заблудится и умрет. Здесь даже не живут звери и не летают птицы. Все стараются избегать этого леса». «Мы не знали этого», — сказала Тамретта. «Простите». «А вы и не могли знать этого. Об этом многие узнают, лишь попав в него. Местные жители преодолевают его по воздуху, что помогает им избежать многих проблем. Но вы не могли перелететь его, поэтому вам все равно необходимо было войти в него». «Так вы знали об этом лесе?» — воскликнула Элизабет. «До того момента, как вы разбили шар, я и понятия не имела, что этот лес вообще существует. Но, просмотрев на скорую руку отражение океана нейтральности, я поняла, в какой вы беде». «То есть вы хотите сказать, что с того момента, как мы разбили шар, вы успели не только оказаться здесь, но еще и побывать на берегу океана?» — изумилась Элизабет. «Да, девочка, и я бы на твоем месте не удивлялась этому, потому как мои возможности не ограничены ни временем, ни пространством». «Здорово!» — пискнула Лори. «Но если девочки вновь попадут в переделку, как они смогут позвать вас? Шар-то разбился?» «Очень просто», — Селина ласково посмотрела на заботливого зверька. «Ведь шар — это сгусток волшебной энергии, которая при ударе растекается, а потом вновь сжимается в форму шара. Посмотрите на него». Действительно, там, где недавно была розовая лужица, теперь лежал розовый шар с зелеными прожилками. Тамретта заботливо подняла шар и положила обратно в сумку. «Вижу, что лес не пошел на пользу вашему гардеробу», — улыбнулась добрая волшебница. «А теперь быстренько переоденьтесь, и я помогу вам выбраться из леса. Было бы неплохо, если бы вы в ближайшее время добрались до Ремета». Девушки быстро скинули с себя лохмотья и облачились в сменную одежду, так предусмотрительно положенную Селиной в розовый мешок. Женщина-ворл, видя, как Элизабет мучается с сандалиями, остановила ее. «Будет лучше, если ты сразу обуешь сапоги-скороходы. Без них вы не один месяц будете идти в Ремет, а вам надо поспешить». Элизабет послушно нацепила сапоги, предусмотрительно спрятала Лори в рюкзак и всем своим видом показала, что она готова к дальнему походу. «Вы не голодны?» – заботливо поинтересовалась Селина. «Нет, мы недавно ели», — заверила ее Тамретта. — «Я принесла вам еще кое-что вкусненького. Пока положите в сумку, А как проголодаетесь, съедите». С этими словами волшебница достала из-под плаща огромный сверток. Девушки с благодарностью спрятали его в мешок. «Элизабет, теперь надень шапку-невидимку и возьми Тамрету за руку». Лиз так и поступила. Девушки тут же стали невидимыми. Селина вытянула впереди себя руку и сказала: «Дайте мне ваши руки и закройте глаза. Что бы ни случилось, ни в коем случае не открывайте глаза и не выпускайте мою руку».